Практики и рекомендации. Эти действия помогут тебе выйти из теневых игр, очистить свою силу от контроля и страха, научиться управлять желаниями, а не быть ими управляемым и превратить внутреннего дьявола в источник зрелой мощи. Практики на каждый день. Первое. Утренняя активация личной силы. 5 минут. Встань перед зеркалом, смотри в глаза и произнеси вслух. «Я признаю свою силу. Я использую ее во благо себе и другим. Я не подчиняюсь страху. Я хозяин своей жизни». Это помогает снять маски слабости и включить внутреннего, взрослого, решительного и цельного. Второе. Практика распознавания манипуляций. В течение дня замечай, где ты говоришь не то, что думаешь, предлагаешь, рассчитывая получить, управляешь через вину, обиду или обаяние. Вечером запиши, где я манипулировал, где мной манипулировали. Как я могу заменить это на честное взаимодействие? Третья практика «Желаю и наблюдаю». Когда появится сильное желание власти, еды, секса, денег, не торопись действовать. Просто понаблюдай, как оно возникает. Растет, давит, уходит. Это развивает осознанное отношение к своим страстям, не отказываясь от них, но и не попадая в зависимость. Четвертое. Контакт с телом без осуждения. Раз в день делай любую телесную практику. Движение, массаж, танец, растяжку с фокусом. Я чувствую свое тело, оно мой союзник, оно не греховно, оно мой храм силы. Пятое. Практика теневого диалога. Вечером задай себе вопрос, что сегодня во мне проявилось темного, но настоящего? Как я могу использовать эту энергию осознанно, а не разрушительно? Это помогает интегрировать теневые качества, не подавляя их. Шестое. Очищение от энергетических привязок. Закрой глаза и представь, что обрубаешь ненужные крючки и каналы от людей, ситуаций, привязанностей, сексуальных и эмоциональных зависимостей. Произнеси «Я возвращаю себе свою силу. Я свободен от того, что мной владеет. Я оставляю только то, что выбираю сам». Седьмое. Практика нереакции. Когда кто-то пытается вывести тебя на агрессию, драму или вину, остановись, выдохни, смотри в глаза, но не втягивайся. Наблюдай, где во мне дергается и кто хочет это схватить. Это тренирует внутренний контроль без подавления, силу зрелости. Восьмое. Денежная честность. Записывай каждый день, где я боюсь денег или осуждаю их, где я чувствую власть или унижение в материальном, что я могу сделать сегодня, чтобы зарабатывать из силы, а не из нужды или игры. Девятое. Дыхание власти. 2-3 минуты. Встань уверенно, руки на животе, на вдохе. Я принимаю свою силу. На выдохе я отпускаю все, что мной управляет. Дыши глубоко в живот, пробуждая центр воли и внутреннего хозяина. Десятое. Вечерний вопрос честности. Перед сном спроси, где я сегодня был не собой? Где подыграл, подстроился, сманипулировал? Что мне нужно завтра, чтобы быть собой и не бояться этого? Конец книги. Текст читала Александра Резник.